Глава 15. Постукиваю по стаканчику с кофе и оглядываюсь по сторонам. Вдруг Нестеров приехал раньше. Знакомой помятой машины не наблюдаю и заглядываю в телефон. Я приехала слишком рано, отвезла детей к Славе в детский центр и домчала сюда за полчаса. Скорее хочется разобраться со всей этой ситуацией, развестись с мужем и спокойно жить. А я надеялся, что приеду раньше. Слышу смешок со стороны. Вскидываю взгляд на голос и чуть не роняю стаканчик от неожиданности. О, Нестеров. Отрываюсь от машины и щурюсь от ударившего в глаза солнышка. Почему? Несмотря на вашу настойчивость, с владельцем центра я хотел бы переговорить тет-а-тет. Смотрит на меня свысока из-за своего роста. Только сейчас замечаю это, когда приходится смотреть вверх в серо-голубые глаза. Ох, хоть и навзял меня с собой, чувствую себя все равно безучастной. Но его позицию я тоже понимаю. Никто при мне в ошибке не признается. Я не настаиваю, подожду за дверью. Будет слишком криминально, если я предложу ему зайти туда с включенным телефоном. Даже не предлагаю. Опять упомянет какую-нибудь статью. Тогда вперед. Указывает ладонью на вход в трехэтажное здание. Как всегда в своих перчатках. Ему не жарко в них? Май месяц, все сняли куртки, и я теперь наслаждаюсь солнечной погодой и свежим весенним ветром. Я не видела, как вы приехали. Решаю начать диалог по пути к центру. Ненавижу моменты неловкого молчания. Или просто болтушка до мозга костей. Я на другой машине. Ого, богач. Даже у меня всего одна, и та под угрозой. А что с той? Связались со страховой? Да, уже отправилась в ремонт. Быстро у вас все. А мне и заняться некогда. Но железяк сейчас интересует в последнюю очередь. Зайдя внутрь, тут же морщусь от больничного запаха. От волнения все внутри скручивает, и я оглядываюсь по сторонам. Куда пойдем? Помню, врач, с которым я работала, был в том крыле на втором этаже. Киваю на лифт. Нам в другую сторону. Мужчина проходит мимо меня, и я, словно хвостик, семеню за ним, вновь выравнивая шаг. «Вы работали с клиентом здесь?» — удивленно приподнимаю брови. «Нет, не здесь. Просто знаю, где находится кабинет владельца. Или вы собирались идти к главному врачу, что, возможно, участвовал в подкупе, и все расспрашивать у него?» «Нет, конечно. Никакой дурак не скажет, что взял деньги за подтасовку биоматериала. Тут же отправится под суд, а центр вообще закрыть могут». «Вы умнее стандартной блондинки. Это радует», — усмехается он, не глядя в мою сторону. «А вы верите в стереотипы насчет блондинок?» — спрашиваю с наездом. «Он не первый, кто так шутит над моим цветом волос. А я ничего в нем плохого не вижу». «Скрывать не буду, да. И к каждой отношусь предвзято. А это я уже поняла в первую нашу встречу. Дайте угадаю». Когда я въехала в вас, вы подумали, что я глупая блондинка, купившая права? «Мари, вы начинаете полностью менять мой мир», — насмешливо произносит Нестеров, продолжая путь по коридору. Кидает такой же издевательский, но в то же время теплый взгляд на меня. Первая проницательная и догадливая блондинка. От гордости готова задрать подбородок. Но это же все шутки. Точнее, издевательство. «А вы прямолинейный», — чеканю недовольна. Работа не позволяет быть другим. Как же мне хочется спросить, почему он вообще со своей болезнью работает с людьми. Но я обещала себе, что больше не буду лезть к нему. Вообще много о чем расспросить хочется. Я впервые встречаю такого интересного человека. «Мы пришли», — останавливается в полупустом коридоре у кабинета с темно-коричневой табличкой. «Ожидайте здесь». Хочу предложить открыть ему дверь, чтобы не испачкал перчатки, но вовремя прикусываю язык. Ну, Марина, хватит беспокоиться о чужом человеке. Да и Нестеров без меня прекрасно справляется. Дотрагивается до ручки, поворачивает ее и заходит в кабинет. А мне не остается ничего, кроме как сесть на стул, попивать уже остывший кофе и рассматривать всякие стенды и плакаты на стенах. Пишу Славке, что на месте, и мы на один шаг ближе к решению проблемы. И вместо ответа она перезванивает. «Здорово, потом все расскажешь. Ты, кстати, пойдешь на свадьбу Емели?» Чуть не хлопаю себя по лбу. «Свадьба! Нас же приглашали несколько месяцев назад. Сегодня какое число? 15 мая. У него праздник через 3 дня. Я забыла со всеми этими проблемами. Выдыхаю с огорчением. Я малышам наряды шила несколько недель, чтобы они были самыми красивыми. Но из-за жизненных трудностей маленький пока смот отменяется. «Еще и Антон там наверняка будет», — расстроенно произносит Слава. «Вряд ли, он не собирался. Я еще обдумаю, идти или нет. Пока и правда дел по горло, и совершенно не до этого. Прикрываю глаза, перевожу дыхание. Подумаю, что можно сделать. Мне хотелось бы развеяться, но пока, увы, никак». Неожиданно двери кабинета открываются, и я быстро прощаюсь с подругой, подскакивая с места. «Что там?» «Аглае, привет!» — доносится изнутри мужской серьезный голос. «Запоздал», — уверенно заявляет ему Нестеров. «Я развелся еще 3 года назад». «В смысле? А ты...» «Поделимся информацией при следующей встрече. Надеюсь, она будет». Хлопает дверью. «Что за Аглая? Его жена? Развелись? Ладно, это сейчас не важно». «Что он сказал?» Выпаливаю в нетерпении. Мужчина поправляет перчатки и с невозмутимым видом кидает. «Дал ему наводки, попробует найти причастных. Это дело не одного дня, Марина. А мне понравилось, как он называл меня Мари. Было в этом что-то красивое, мягкое, теплое. Тогда все, по домам?» Спрашиваю в расстроенных чувствах. «А на что я надеялась? Что сегодня же мы найдем виноватых?» «Конечно, нет. Было глупо питать надежду». «Да», — коротко кивает, отрезая. Мы молча направляемся на выход из медицинского центра. И вновь эта неловкая, бесящая тишина. Так и хочется спросить, почему он развелся с женой. Поэтому он перестал работать с женщинами. Потому что прошлые отношения не увенчались успехом. Из-за его болезни? И как давно она у него? С детства? «Молчите уже несколько минут. На вас не похоже». Первый заводит диалог Нестеров. Тоже стал не по себе от тишины. «Есть вопросы?» «Есть. И много-много». Воюю с собой несколько секунд и решаю промолчать. Не хочется давить на рану, даже если она и давно зажила. «Ну?» — давит на меня. «Марина, держи себя в руках». И я, не задумываясь, чтобы он отстал, выпаливаю дурацкий до боли вопрос, который волновал меня лишь в шутку. «А мизофобы занимаются сексом?» Легкий приятный смешок раздается прямо сразу же, как мы выходим на улицу. Оборачиваюсь на мужчину, параллельно выкидывая бумажный стаканчик. Неловко спрашивать такое, да я и не хотела. Больше интересует тема его жены. Но понимаю, что для него это нехорошая тема. Я так думаю. Мне вот не хотелось бы вспоминать, что у нас было с Антоном. «Занимаются», — отвечает, улыбнувшись, и мне хочется сделать то же самое в ответ. Я его развеселила. Не буду спрашивать, как. Тараторю, смутившись. Что-то на мгновение становится нехорошо. Ощущаю легкое головокружение и замедляюсь, аккуратно спускаясь по лестнице. Ой, божечки, а почему все плывет? Кровь словно отливает от лица. Но на последней ступеньке ноги окончательно слабеют. В глазах на секунду темнеет, я взмахиваю рукой, надеясь, что рядом есть колонна, которая не даст мне упасть. «Марина!» Будто издалека доносится до меня. Хватаюсь за ватную голову и тут же чувствую хватку на запястье и талии. Это точно не колонна. «Ты как? Голова кружится?» Слабо киваю, прикрыв глаза и пытаясь прийти в себя. Блин, все же надо было заставить себя вчера поесть с детьми. А то недельная голодовка и стресс дают о себе знать. Живу только на кофе. «Да-да, сейчас все в порядке». Успокаиваю его и прихожу в себя. Перевожу взгляд на мужчину, чтобы показать, что я в норме. Это была минутная слабость. А почему мы так близко? Слишком близко. Его ладонь в перчатке на моем запястье, вторая рука поддерживает за талию. Мои глаза расширяются от ужаса. Я же на него столько микробов сейчас перебросила. И если мне плевать, то ему... «Помыться! Вам срочно надо помыться!» Выпаливаю в попыхах и на нервах. «Простите». Отпрянув от него, не знаю, как загладить свою вину. Конечно, любой нормальный человек поможет другому, чуть не упавшему на асфальт. У него не было выбора. И он сейчас наверняка нервно осмотрит себя, зло глянет на меня, а потом в гневе направится в машину. Но вместо этого меня снова оглушает мужской искренний смех. «Господи!» — поднимает голову и смотрит в небо. «За что мне это?» И, наконец, переводит взгляд на меня. «О, верующий, что ли?» «Ты первая, кто послал меня помыться». «Но вы же...» «Марин», — перебивает меня, качая головой, находясь все еще в приподнятом настроении. «Как думаешь, если я могу заниматься сексом с человеком, с чего ты взяла, что я не могу обнять его?» Застопорившись, не знаю, что ответить. «Ну, секс, там, гормоны, все дела, ни до чего дел нет», — растерянно выпаливаю. «Отчасти ты права», — усмехается. «Но данная ситуация решается сменой одежды». «Да?» «Ага. Хватит делать из меня истеричку, что от любого прикосновения бежит в душ оттирать от себя следы другого человека». «Не знаю, именно так мне и представлялись такие люди». «Прости, я не хотела тебя обидеть, просто ты не обидела», — вновь перебивает меня. «Скорее развеселила и доказала свою добросердечность. Падать в обморок, но волноваться по поводу меня — это мощно». «Ну, что поделать, если я волную себя в последнюю очередь?» «Пойдем, доведу тебя до машины», — кивает в сторону. «Или вернемся к врачу. Ты чем-то болеешь серьезным?» «Нет-нет», — мотаю головой и делаю шаг в сторону парковки. «Просто легкое недомогание. От нервов есть не могу. Вот слабости накатило. Сейчас приеду домой, поем, и все будет хорошо». Судя по недоверчивому прищуру, он мне не верит. «Сможешь доехать до дома?» «Да-да, без проблем». И словно в насмешку над своими же словами, я оступаюсь и чуть не лечу носом вперед. Благо успеваю поймать равновесие и выпрямляюсь, расставив руки в стороны. «Со мной все в порядке». Успокаиваю и его, и себя. «Да это даже не слабость была, а я сама такая кривоногая». «Я так не думаю», — напряженно слышится в ответ. «Да я просто неуклюжая, это не слабость». Кажется, он ни капли мне не верит. «Тебя есть кому забрать отсюда? Не уверен, что ты доедешь до дома в целости и сохранности. Въедешь в чей-нибудь зад, прямо как в мой». «Ох, не знаю. Головокружение и правда может повториться. А в аварию попадать не хочется, дети могут остаться без матери. И если нерадивый папаша не заберет их к себе, а он не заберет. Привет, детский дом. Я такси вызову». Выпаливаю, напуганная собственными мыслями. Как представлю своих плачущих малышей, аж сердце перестает работать. Не замечаю, как мы доходим до его машины. Ой, я шла за ним рефлекторно. Радует, что припарковалась неподалеку, через несколько автомобилей. «Никогда не думал, что скажу это», — говорит со вздохом, открывая переднюю пассажирскую дверь своей машины. «Но вижу, как он словно борется с собой внутри. Перебарывает себя, сталкиваясь с внутренними демонами. И после долгой паузы твердо произносит: „Садись“.